Читаю послание к Титу, святого апостола Павла. Я сначала прочитаю всю главу. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я к тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве и непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно из постыдной корести. Из них же самих один стихотворец сказал: «Крытяне всегда лжецы, злые зверы, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны к какому доброму делу. Это опять вот это пастырское послание, потому что это апостол Павел, когда пишет к пастырям. Но я уже сегодня сказал, что то, что мы слышим к пастырям относится, то хотя бы будем знать, что они могут потребовать от нас. Потому что если Павел сказал то пастырям, то он хочет, чтобы пастыря имели во внимании и пошли стадо Божие вот так, как он советует. И поэтому, несмотря на то, что мы это, как правило, читаем, когда при рукоположениях, читаем при избрании, но оно будет полезно и нам всем. Потому что, наверное, многие из вас тоже в свое время будут пастырами, если Бог продлит жизнь. А иначе зачем тогда сидеть, зачем ходить тогда в собрание? И Писание говорит, не Писание говорит, такая мирская мудрость есть, плохой тот солдат, который не мечтает стать генералом, да? Но это с одной стороны мирское, а с другой стороны все-таки, если Бог избрал нас для чего-то, то Он хочет, чтобы мы совершали дело Его. И Павел здесь первым стихом опять предупреждает. Для него это было очень важно. Павел – раб Божий. И после уже говорит здесь, апостол же Иисуса Христа. Знаете, нельзя иметь успех в деле Божьем, если не будешь рабом Божиим. А раб – это тот человек, который не имеет права делать что-нибудь от себя. Он только делает то дело, которое поручено ему хозяином. Вот это тебе поручено, вот это и делай. В некотором смысле он имеет возможность проявить себя, он свободен, но для него есть рамки. Вот в этой цели ты должен достичь. Вот этим инструментом ты будешь пользоваться, и от себя ты ничего не можешь делать сам, что ты хочешь. Потому что в этом случае, во-первых, сам человек является свободным. Я тоже где-то, может быть, и здесь говорил, я во многих церквах говорил на эту тему, о свободе настоящей. Потому что сегодня у людей превратное понимание свободы. Они понимают, что я свободен, значит, я могу делать то, что я хочу. Я же свободен. Я же под благодатью. Другие понимают разврат, я свободен, я могу делать то, что хочу, я под благодатью. Одеваться, как хочу, я под благодатью. Это неправильное понимание свободы. Это обман. Павел говорит, что свободный Господа – это раб Христов. Человек, который от точки до точки, от первой буквы до последней, исполняет Слово Божие так, как надо, он и является свободным. Потому что он тогда не подвержен греху. Тогда дьявол на него не может претендовать. Да, он может воевать с ним, он может ему противиться, он может строить козни различного рода, но уже грех над ним не имеет власти, он не нарушает ничего. Он свободен. Человек, который не справляется с грехом, который самовольный, который знает, что Бог требует, а делает, что он хочет, он не свободный человек. Я не говорю, что он одержимый, это две разные вещи. Но что он не свободен от греха, это точно. Он никакой он не свободный. И вы знаете, что Павел, он не был свободен делать, что он хотел. Я не один раз проводил пример, когда он собирался идти проповедовать. Он знал, что проповедовать – это его обязанность. И он это исполнял не как обязанность. Вы помните, он говорил где-то, если, говорит, я проповедую, то нет, или благовествую, то нечем мне хвалиться. Это необходимая моя обязанность. И горе мне, если не благовествую. А дальше он ставит разницу. Но, говорит, если я это делаю не добровольно, то я исполняю только уверенное мне служение. А если добровольно, то буду иметь награду. И потому Павел не только совершал служение, он охотно делал все. Его не надо было подталкивать. Он знал, что ему надо идти проповедовать. Охотно. Вы знаете, вот есть разница. Охотно делать и под принуждением. Мы об этом будем говорить, даже здесь где-то будет видно. Можно делать охотно. Я говорил на эту тему тоже недавно, в нескольких церквах говорил. На тему доброхотно даю, что любит Бог. И так говорит, уделяй не с принуждением и не с огорчением, а доброохотно. Потому что если я сегодня делаю дело с огорчением или под принуждением, то я сделаю дело, а награда будет тому, кто заставил меня сделать это дело. Это не моя заслуга, я то не хотел. И Бог скажет, ну молодец, ты его заставил. И он работал, он же то не хотел. Поэтому, пожалуйста, когда надо будет что-то делать, делайте доброохотно. Иначе Дмитриевичу будет награда не вам, мне. Заставил и пошел. Так зачем вам это надо? То есть делайте доброохотно, да будет вам награда. Ну так написано. Павел говорит, если только под нажимом, то я исполняю верное мне служение, никакой награды нету. А если доброохотно, награду получу. Поэтому, пожалуйста, не теряйте своей награды. Я мог проводить примеры конкретные на эту тему, что многие люди, ну, довольно серьезный ущерб понесли, что-то делали не так, как надо. Но это, наверное, будет другое время. А теперь я просто обращу внимание, что Павел говорит, ну, это важно. И сегодня нам советуют, раб Божий. И это непросто. Вы помните, он однажды говорил, если б я до ныне угождал людям, то я не был бы кем? Почему он так говорил? Потому что люди хотели, чтобы он им угождал. Чтобы он говорил то, что им хочется. Чтобы он делал то, что им хочется. И речь не шла о людях, которые были неверующие. Речь шла о людях верующих. О тех, которые вроде бы были верующие, но они, по сути дела, и не знали Бога так, как надо. И он говорил, что конкретную тему вел, в конкретном развитии рассматривал вопрос и говорил, что если бы я до ныне угождал людям, то я не был бы рабом Христовым. Но, говорит, я этого не делаю, потому что для меня нет смысла это делать. Апостол же Иисуса Христа по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию. Есть истины библейские, не к благочестию относящиеся. Там времена рассуждаем, сроки, еще что-то. А вот есть истина к благочестию относящаяся, к благой чести, к святому хождению. И вот как раз у Павла, вот это было на первом плане. Но, наверное, мы сегодня будем кончать, уже без десяти. Пусть Господь нас благословит, а уже в следующий раз будем разбираться с истиной, которая относится к благочестию. Это очень важно.